на хромой да на ковыре, это наши сковори. Сковори, народ потешный, едут с ярмарки домой. Кто раздетый, кто разутый, кто с разбитой головой. Сыграйте мне такого сковоря потешного, чтобы брюхо не болело у меня у грешного. Вы сыграйте мне такого, чтобы ноги дрыгали, чтобы всякие сопленосы перед нами прыгали. Поломаться, поломаться, поломаться хочется, а сказать-то и побраться, и подраться хочется. Этот чей-то паренек выдает коленца, не досталось бы ему осиного поленца. Мамка на ухо шепнула, не напейся, дурачок. Я отчаянным родился и ничем не дорожу. Если голову отрубят, я полено привяжу. Ломаюсь, сгибаюсь, скажу, что нездоров. Принесите мне пол-литра и не надо доктору. Мы в гробу довыляем, кто нас пьяницей назвал. На свои мы деньги пили, нам никто не подавал. Меня били, колотили, все по глазу нарвили. Угадали по плечу, но я стою и какачу. Ой, не все же с горем плакать, ой, не все же мне тужить. Дайте маленькое времечко веселому побыть. Эти русы косы, мы с товарищем дрались. Ой, товарищ мой орел, до чего ж меня довел? Довел до леса темного, до домика казенного. Поигрались, подрались, все придется посидеть за железную решеткой на волю поглядеть. Петроградская тюрьма с поворотом лесенки. Мы с товарищем сидели, распевали. Петь не так живот будет болеть, пускай люди про нас судят, веселей будет греки, дворник трубочку курил, и усевшись на скамейке, дворник снегу говорил: вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, ай, трр-ра-са-сари, лазара, лазаджим, лайру-дра-ла-ла. Ты летаешь и летаешь, ничего тут не поймешь, подметаешь, разметаешь, только без толку метешь. Так чему ж я говорю, сяду я да покурю, ай, лазара, лазаджим, лайру-дра-ла-ла. Вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, ай, трр-ра-са-сари, лазара, лазаджим, лайру-дра-ла-ла. Дворник трубку курит, курит, и глаза от снега щурит, и вздыхает, и зевает, и внезапно засыпает. Вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, ай, трр-ра-са-сари, лазара, лазаджим, лайру-дра-ла-ла.

бабки или просто Дед Мороз. Ну-ка дай ему по шапке, да схвати его за нос. Как зарычит, как ногами застучит, так как скочит со скамейки, там по-русски закричит. Вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, мой трррррр, ассасай, лазар, лазар, мой руда-ла-ла. том бережочке была Марусенька, белые ноги. женушка-жена, где ж ты, ягодка, была? Утром, муженька, до обеда я хворала, ох, а с обеда до вечеру пряжу пряла. Проще калина, темно не видно, соловушки нам не поют, не поют. Проще калина, темно не видно, соловушки нам не поют, не поют.

Фонтанке город Петроград, город Петроград, город Петроград. Там народ все любит пить да выпивать, пить да выпивать, пить да выпивать. Как у Димы с Петей кончились рубли, кончились рубли, кончились рубли. Надо к финнам ехать, надо сышинить, надо сышинить, финнов веселись. Выпил Дима водки, Петя зарыдал, Петя зарыдал, Петя зарыдал. В Хельсинки как ехать, ех, такую даль, ех, такую даль, ех, такую даль. На финляндской трассе полюс холода, полюс холода, полюс холода. Не спасает ему даже борода, даже борода, даже борода. Под аптекой ночью минус 46, минус 46, минус 46. Замерзают души, руки не согреть, ноги не согреть, можно околеть. Дима Петя смыком глаз чуть не попал, глаз бы пострадал, если б не очки. Петя барабан свой в двух местах порвал, в кейсе денег нет, только пятачки. Ехать не хотят. Отлегло от сердца, но как дальше жить? Но как дальше быть, пить или не пить? Собираем группу, Петя прошептал, Дима заплясал, скрипочку достал. Будем веселиться, песни распевать, в Питере играть! Ей на хвост, несмотря на ее мать. бузу, кота по бузу. А ты не бей, не бей кота по бузу, и мокрым полотенцем не моги. А ты не бей, не бей кота по бузу, кота по бузу, кота по бузу. А ты не бей, не бей кота по бузу, и мокрым полотенцем не моги. Уродилась коляда накануне Рождества за горою, за крутой, за рекою, за быстрой стоят леса дремучие. В тех лесах огни горят горючие. Вокруг огней люди стоят, люди стоят, колядуют, ой, коляда, коляда. Ты бываешь, коляда, накануне Рождества. Бродим мы по проулочкам, по закоулочкам. Уже ищем мы, уже ищем мы Ивана двор, Ивана двор. Коляда, маляда, у Иванова двора, у Ирины, у большой, купила горшок. Путью варить, жену кормить, чтоб детей родить. А и пачку погать, и ложки ломать. Вот давай пирога, а не даст пирога. Мы корову за рога, а не даст хлеба. Значит, ты щедра. Ну, значит, ходил козел на базар, ну да и купил себе козу. На что ему косу? Хе, чудак, человек, мурову траву косить конюшню. Ага, а на что траву косить? Ну, к примеру, чтоб добра коня выкормить. Тю, а на что добра коня-то кормить? Ну так дубовый лес возить. Ну да, ну да. А на что дубовый лес возить? Мосты мастить! А на что мосты мастить? К Христу ходить! Пришла коляда накануне Рождества. Дайте коробку, масляну коробку. Ай, дай Бог тому, кто в этом дому. Ему рожку, старушку, жениста. Ему с голосом лосьина и зерна ему коврика из полузерна пирог заделил бы вас Господь. И житьем, и бытьем, и богатством, и создай вам, Господи, еще лучше того. Сидит барин на таку, кричит барин за сяку. Утри сахи пашут, четвертая барана. Ее мать продала, недорого взяла. Тяпку, лопатыку, курочку, как латыку. Курочка, как латыка, сидит на поличике. Сидит на поличке, сидит на поличке, считая яички. Раз, два, три, четыре, меня грамоте учили не читать, не писать, только в куколки играть. Я куколку разорила, меня маменька побила. Поп-поп на свинье, балабайка на стене. Балабайка упала, свинью по горбу попала, а папашу по спине, чтоб не ездил на свинье.